Некоторое время спустя. Артем сидел недалеко от края пропасти и смотрел вдаль. В его руках был планшет, с помощью которого он и направлял остров на довольно приличного размера осколок. Но смотрел парень не на него, а на необычно огромного размера остров. У Артема язык не повернулся бы назвать его осколком. На нем бы уместился небольшой городок. Этот остров казался фиолетовым из-за огромных фиолетовых грибов и выглядел сказочно. Артем даже сделал с десяток фотографий, благо камера на телефоне была хорошая. Молодой король хотел бы побывать на таком острове, ведь это сравни путешествию по другим мирам. Только вот вероятность, что его сожрут, если он там появится, была слишком уж высока. «А слуг я себе не могу нанять». Вздохнул парень и посмотрел на список тех, кого он мог призвать. Сплошные бриксы, и они были один в один, как те желтокожие дикари с копьями, которых Артем убил на заводе. «Нет уж, не хочется мне с ними связываться», — проворчал король, и планшет исчез. «Ладно, пора готовиться к бою». В скором времени он заперся в башне вместе с девчатами и принялся ждать. И вот остров протаранил осколок, но никто так и не появился. Осколок представлял из себя густой древний лес. Его деревья в высоту превышали 40 метров, поэтому рассмотреть его с башни не представлялось возможным. «Видимо, придется самому идти», — вслух задумался парень. «Позвольте, я пойду с вами», — вмешалась Лена. Артем посмотрел на нее и увидел встревоженность во взгляде. «Если ты переживаешь, что там опасно, то мы можем попросту улететь». «Нет, господин, этот лес достаточно сильный, чтобы осколок не упал, даже если на нем будут совсем слабые животные. Но мне кажется, там что-то есть, что-то ценное. Оно не может не охраняться». «Возможно». Парень вновь посмотрел на лес, после чего перевел взгляд на девушку. «Ты сможешь бежать, если потребуется?» «Смогу», — уверенно кивнула она. «Сражаться тоже». Парень кинул взгляд на длинные и красивые ножки в коротких шортах белого цвета. Рана уже почти затянулась, но след еще остался. Правда, уже скорее, как напоминание. «Хорошо, но будешь вести себя осторожно». Все же согласился король и поднял взгляд. «Каким оружием ты владеешь?» «Я...» Девушка вдруг зависла, а через пару секунд положила ладонь на маску. Лена немного растерялась, и это было видно. «Обычно я сражалась, используя свою способность, но сейчас...» «Долго еще до уничтожения маски?» Артем уставился на золотую маску. Она закрывала половину лица и была исписана едва заметными линиями. «Простите, господин, я не знаю». Лена покачала головой. «Тут высокая концентрация жизненной силы, и это замедляет процесс». «Значит, если вы окажетесь в месте, где жизненной силы меньше, маски быстрее израсходуют запас силы?» «Думаю, да». «Хорошо, а теперь вернемся к моему вопросу. Как ты сможешь помочь мне в сражении?» Артему не хотелось брать ее с собой. Все же без суперсил Лена лишь простая девушка. А вдруг она будет только мешаться под ногами? «У меня есть навык стрельбы из лука 7 уровня и владение парными кинжалами на 6-м», ответила девушка и опустила голову, стыдясь столь низких значений. «Луком пользоваться сможешь?» — спросил тот, имея в виду, что это тяжело, а девушка как бы ранена. — Смогу, но недолго. Лена коснулась плеча, которое еще не до конца зажило. — Есть ли прок от кинжалов, когда ты в таком состоянии и без способности? Артем, к слову, так и не знал, что за силой они владеют. — Нет. Лена прикусила губу, осознавая, что она действительно бесполезна. Некогда сильная и уверенная в себе воительница стала той, кого нужно защищать и оберегать. Ощущение беспомощности обжигало ее изнутри, но сейчас она ничего не могла с этим поделать. Лишь смириться, ждать и надеяться, что господин окажется человеком слова и не нарушит обещания. «Ама, оставайся здесь и кричи, если увидишь кого-нибудь. А ты пошли со мной». Парень посмотрел на Лену и пошел вниз. Девушка кинула взгляд на сестру и поспешила за Артемом. Он привел ее в арсенал и указал на стойки с оружием. «Мне кажется, тебе подойдет копье. Оно довольно легкое и позволит тебе держать дистанцию». Артем передал девушке оружие. Она немного удивилась, но взяла его и посмотрела системное описание. Правда, ничего не поняла, потому что оно глупое, с глупым юмором, да и ранг всего лишь F. «Я не умею им пользоваться». «Научим, пошли». Парень махнул рукой и повел девушку наружу, но, вопреки ее предположениям, он не стал показывать ей, как пользоваться копьем, а привел в небольшое деревянное здание у склада. Внутри было несколько пустых книжных стеллажей и один стеллаж с 10 книгами. «Это библиотека», — пояснил парень и подошел к книгам. Найдя нужную, он протянул ее девушке. «Базовое владение копьем. Ранг F. Уровней 5. Цена изучения 10 монет. Описание отключено». «Навык в виде книги, а не кристалла? И так дешево?» — воскликнула Лена, читая описание книги. «Дешево?» — удивился он, передав девушке 10 монет. «А сколько они обычно стоят?» «Кристалл навыка создается обладателем навыка «Учитель». Ну, или их можно найти в сокровищах. Подобный навык, самый дешевый, стоит от 50 монет», — заявила девушка и, положив монеты на книгу, активировала изучение. Монеты превратились в шарики света и влетели в тело девушки. «А? Книга не пропала? Как так? Кристаллы всегда пропадали после использования». «Было бы странно, если бы в библиотеке пропадали книги после их прочтения». Артем пожал плечами и вернул книгу на место. Девушка же смотрела на короля, как на пришельца. Его слова, поступки, да и это место ломали ей мозг и рушили мировоззрение, сформированное за 22 года жизни в далеко не самых благоприятных условиях. Выйдя наружу, Лена начала орудовать копьем, сражаясь с воздухом. «Да», — кивнула она, — «основы я получила. Этого хватит, чтобы эффективно сражаться. Вы были правы, господин, копье для меня сейчас самое подходящее оружие». Лена была довольно опытным воином, поэтому могла оценить свой боевой потенциал. Только вот потенциал господина был для нее загадкой.